Глава 11. Крутая битва. Наш отряд двинулся на битву. Ради такого случая даже баронесса вышла на крылечко флигеля и махала нам вслед кружевным платочком. Войско наше получилось еще то. Впереди я в кирасе, со шпагой на боку и с горном на поясе. Весь такой красивый и со щитом, совершенно не понимающий, что именно делать. За мною вышагивали два бравых обалдуя с дубинами, Дырь и Лот. Следом скотник Кнут с вилами и мешком за спиной. Замыкал колонну дядька Готлиб на деревянной ноге, но с абордажной саблей на поясе и арбалетом за спиной. Да, дядька откуда-то приволок тяжелый арбалет с тетивой из бычьих жил и короб коротких арбалетных болтов. А еще заставил скотника запрячь ослика в тележку и загрузить ее старыми обгорелыми дверями, которые валялись у амбара. У ворот дядька Готлиб прихватил еще пса-проглота на цепи. Пес предстоящей прогулки явно обрадовался и завилял куцым хвостом. А дядька снял с пса цепь, уселся на тележку и скомандовал вперед. Мы вышли через ворота и услышали, как Клуша запирает за нами тяжелый засов. Локация луговая. Мы прошли немного по дороге и свернули на тропку, которую показал Лот. Тропка петляла меж холмами, поросшими сочной травой. Около одного паслось все наше стадо – 6 овечек, 2 козочки, бородатый козел Люцифер и корова Зорька. Увидев Кнута, корова радостно замычала. «Любит меня!» – сказал скотник, вроде как растроганно. «А чего ж скотины так мало?» – удивился я. «Так откуда ей взяться?» – пожал плечами Кнут. «Было когда-то приличное стадо, но овец орки пожрали, когда замок осаждали. Коз волки зарезали, да и в лес уволокли. Была еще корова-буренка, так ростовщик забрал за долги. А Буяна Дебарсу увел, чтоб ему пусто было». «Дебарсу? В который раз я уже слышу это имя? Мой верный вассал увел у меня быка? Да, как все тут запутано». «И, кстати, если есть стадо, пусть и небольшое, то где пастух?» «Да был пастушок», — словно оправдывался Кнут. «Куда же он подевался? Спит, наверное, в кустах. Ну уж я ему задам». Пастушка так и не нашли, и времени задавать не было. Тронулись дальше. Тропинка привела к ручью, за которым начинался лес. За ручьем дядька прошептал что-то про глоту на ухо и спустил того с цепи. Пес скрылся в чаще, вернулся минут через 5. Посмотрел на дядьку, коротко тявкнул и задышал, высунув язык. «Там они все, голубчики!» – сказал Готлиб и кровожадно улыбнулся. «Только проснулись после вчерашней попойки. Что ж, возьмем их тепленькими!» Дядька подал знак, братья и скотник разобрали с тележки двери. «Так вот это для чего! Это ж щиты!» Но взять разбойников тепленькими не получилось. Мы уже почти подошли к поляне, где располагался разбойничий лагерь, как со старой ветлой раздался свист, и в дверь, которую тащил Кнут, впилась стрела. «В щиты!» – крикнул Готлиб, вскидывая арбалет. «А ты, ваша милость, труби!» «Что?» – не понял я, наблюдая, как братья со скотником выстраивают двери рядком. «В рог труби!» Проорал Готлиб, заметно нервничая. «А как в него трубить? Я не знал, но видел, в кино. Нужно отставить ногу, упереться левой рукой в бок и дуть в этот самый рог». Я дунул, из рога донеслось какое-то слабое сипение. Готлиб только схватился за голову. Почему-то я понял, что рог этот дядька считает очень важным, а потому напрягся и сумел таки извлечь из рога более или менее приличный звук. Что-то должно случиться, но пока ничего не случилось. Дядька чуть ли не силой запихнул меня под защиту дверей, то есть щитов, а в них уже впилось не менее полдюжины стрел. Честно говоря, дальнейший ход битвы мне был совершенно непонятен. Вообще-то я представлял, что мы кинемся на врага, и я буду рубить врагов шпагой. Но враг держался на расстоянии и только осыпал нас стрелами и устными оскорблениями. «Мы что, ждем, пока у разбойников кончатся стрелы?» Врагов было 6, это я рассмотрел в щель между дверями. Они спокойно стояли на поляне и натягивали свои луки, и пуляли в нашу сторону. «Значит, 7 их!» – сказал Готлиб, натягивая арбалет. «Да нет, 6! — возразил я, еще раз глянув в щель. «Семеро!» — твердо сказал Готлиб. «Еще один на дереве, который свистел. Свищ это, точно. Его-то я больше других и опасаюсь». Надо же, одноглазый, а все углядел. Что касается меня, то я узнал в одном из стрелков того самого Сиплова. Вот его упускать ни в коем случае нельзя. «Чего-то долго они?» — сказал Готлиб недовольно. «Потруби-ка, ваша милость, еще раз». Но трубить не понадобилось. В строю врагов произошло какое-то замешательство. Я лишь увидел, как над расстроенным строем стрелков поднимаются циферки урона. Минус 10, минус 7, минус 15. Что это, они дерутся меж собой? И еще в кроне ветлы кто-то отчаянно вскрикнул и с шумом, ломая ветки, грохнулся вниз. Минус 50! Душа негодяя легким, едва видным облачком отделилась от упавшего тела и взлетела ввысь. У противника летальные потери? «В атаку!» Вдруг заорал Готлиб и выхватил саблю из ножен. Но сам в атаку не побежал, а лишь подбадривал нас зычными криками. Возглавили эту атаку братья с дубинами. За ними бежал Кнут с вилами наперевес. И следом уж я со своей шпажкой. И только тут я понял причину замешательства среди разбойников. Их гонял по поляне огромным топором огромный мужик в соломенной шляпе. Видимо, одному от разбойников от него прилетело особо серьезно. Здоровье минус 45. Теперь разбойник лежал недвижимо, линия его жизни слабо пульсировала красным. Повоевать мне так и не пришлось. Увидев нас, разбойники кинулись в рассыпную. Но одного свалили на землю и замолотили дубинами братья. Еще одного догнал и прижал вилами к стволу березы Кнут. Тот самый здоровяк с топором погнался было еще за двоими, но они оказались куда быстрее и скрылись в чаще. Победа была полной, а я даже никого не тыкнул шпагой. Обидно. И тут я увидел еще одного стрелка в зеленой накидке на голове. Правда, лук был у него за спиной, а на бедре висел широкий тесак. Стрелок спокойно стоял на краю полянки, жевал соломинку и смотрел так, словно происходящее его совершенно не касается. Я поудобнее перехватил шпагу и двинулся было на него, но меня остановил дядька, подошедший к полю битвы. «Это свой, меткий Боб, бывший королевский стрелок. Теперь егерь служит вашей милости. Это он, свища, который на дереве сидел, подстрелил». Стрелок, словно услышал, что говорят про него, приложил руку к груди и с достоинством мне поклонился. «А этот?» – показал я пальцем на громилу, отиравшего пучком травы лезвие своего топора. «Дольф, лесоруб», – представил Готлиб. «Отличный парень, правда, несколько туповат, но от лесоруба особого ума и не требуется, верно?» Лесоруб подошел, низко поклонился, ударил себя в грудь мощным кулаком. «Дольф, эх, вашим милбар, кажи завсегда. Дольф тут, ага. Меня зовут Дольф. Всегда к вашим услугам, ваша милость, господин барон», — перевел на понятный дядя Готлиб. «Все сделаю, что скажете. По первому приказанию Дольф будет, где скажете». Я невольно залюбовался мускулистой фигурой лесоруба. Да, мощный мужчина, но явно не Цицерон. «Ну что, празднуем победу?» – предложил Готлиб. «Ну, празднуем», – согласился я. «Тогда трубите в рог отбой», – пояснил дядька. Я не стал спорить и протрубил. И тут же к моим ногам упал деревянный сундучок. «Что это?» Я открыл крышку. В сундучке лежали две больших монеты желтого металла и десяток красных пробирок. «Ну, с пробирками понятно, лечебное зелье. А монеты, надо думать, те самые империалы с профилем незнакомого дядьки. А за что это мне?» Я моргнул левым глазом. «Задание королевского прокурора. 1. Разгромить банду свища. 2. Пленить одного разбойника из банды свища и сдать прокурору. 3. Пленить свища и сдать прокурору». О как! Оказывается, я сам того не ведая, выполнил первое задание королевского прокурора. Одолел банду свища. Мое благосостояние растет на глазах. Но оставалось дело за главным. Где сам свищ и где Сиплый с моими деньгами? «Сиплого здесь нет!» — сказал Кнут, рассмотрев рожи поверженных разбойничков, в том числе и того, что недвижимо лежал под ветлой со стрелой в груди. «Свищ есть! Вот он, тепленький еще!» Среди пленных Сиплова тоже не было. Я уныло посмотрел в сторону густого леса. «Все, опять сбежал Сиплый. С моими деньгами! Разве в такой чаще его теперь найдешь?» Дырь и Лот тем временем вязали пленников, а Кнут, оставив свои вилы, занимался мародерством, стягивал с убитых врагов обувку. «Не переживай, сынок», — сказал дядька мягко, видимо, поняв мои чувства. «Ну что, теперь пошли за самым приятным». «Зачем это?» — спросил я. «Делить трофеи», — сказал дядька и первым похромал к лагерю разбойников. Этот лагерь на разбойничий совсем не походил. Да просто шалаш в лесу и костер с котелком, на жерди. В шалаше валялся чугунок с деревянными ложками. «Эй, ты!» – позвал дядька одного из пленных. «Ложка Сиплова, которая?» Пленный указал. Дядька ложку взял и громко позвал. «Проглот! Проглот! А ну иди ко мне!» Проглот трусцой подбежал к дядьке. Мудрый пес, под стрелы не лезет. Видимо, всю битву за щитами прятался. Дядька Готлиб дал понюхать Проглоту ложку. «Ищи, Проглот, ищи!» Пес понюхал, кивнул, подбежал к пленным, обнюхал их, потом потрусил в сторону леса. «И что, найдет?» – спросил я. «Проглот-то найдет», – заверил дядька. «У него феноменальный нюх». В общем-то, трофеев в лагере было немного. Какое-то тряпье в рваном мешке, куль с зерном, медная посуда не лучшего качества и целая гора глиняных горшков, сваленных в кучу. Не иначе, как банда ограбила гончара. Минут через пять из лесу донесся громкий лай. «Готово!» – обрадовался дядька. «Господин Боб, можно вас побеспокоить? Дольф, ты тоже с нами. Кнут, остаешься здесь за старшего». Мы быстро пошли в сторону, откуда раздавался лай. Проглот стоял над ветвями старого дуба и лаял, глядя куда-то вверх. «Там он! Точно там!» — радостно заявил дядька и крикнул. «А ну, слазь, Сиплый! Слезай сам, а то хуже будет! Вот я тебя с арбалета!» В ответ из кроны раздались ругательства. Совершенно непечатные и очень обидные для одноногого и одноглазого. Но дядька, казалось, пропустил оскорбление мимо ушей и пригрозил. «Со мной тут Дольф, лесоруб, и господин Меткий Боб. Дольф сейчас это дерево срубит, а Боб сам знаешь, что с тобой сделает. Но вот господин барон согласился сохранить тебе жизнь. Сдавайся давай!» В кроне затихло. Видимо, обдумывалось предложение. «Хорошо, но пусть барон сам пообещает. Слово благородного даст». Дядька посмотрел на меня и закивал. «Даю слово!» — крикнул я в сторону кроны. «Не, пусть правильно скажет!» — потребовал Сиплый. Я посмотрел на дядьку. «Я, барон де Баран, даю благородное слово сохранить разбойнику Сиплому жизнь», — подсказал Готлиб. Я повторил клятву. Сверху зашуршало. Сначала на траву упал мой кинжал, потом лук. За ними спрыгнул уже знакомый Сиплый. Дядька подошел к нему вплотную, оперся на костыль и с видимым удовольствием врезал ему кулаком в ухо. «А что? Насчет запрета мордобития я ничего такого Сиплому не обещал». Сиплого привели в лагерь и привязали к березе. Обыск ничего не дал. Ни монет, ни золотого поросенка при нем не было. «Не видел я никакого золота!» – кричал Сиплый. «Стихиями клянусь, не видел!» От такой наглости Дырь и Лот, на глазах которых, в скобочках и даже при участии которых, происходил грабеж, даже потеряли дар речи. Но Сиплый на малом решил не останавливаться, заявил, что в глаза братьев не видел, и даже попытался в них плюнуть. «Да, кремень», — констатировал дядька, закончив допрос. «Хрен он что скажет! И вздернуть его нельзя, слово дано!» Дядька огляделся, подошел к костру, ногой пнул котел, из которого пахло не очень аппетитно. «Эй, разбойнички, что же вы такую гадость жрете?» Сморщился дядька, понюхав варево в котелке. Потом рассмотрел кости. «Вы что, ежа сожрали?» «Это выдра», — возразил один из пленников по кличке Тычок. «Выдра? А вон чья шкура колючая валяется. Ежей, значит, жрете, и без хлеба. Но я не о том, о вкусах не спорят. Просто мы думали, вы тут окорока перченые жрете, белыми булками закусываете и лучшим вином запиваете». «На какие шиши?» — буркнул пленник. Тут дядька мне подмигнул и даже слегка ткнул в бок, мол, «Ваш выход, барон». Мне идея понравилась. Я придал себе нужный вид и сказал. «Ну как же? Сиплый украл у меня 20 полновесных империалов, подаренных королем, и кинжал тоже». «Да быть такого не может», — возразил Тычок. «Если бы украл, то в общак бы сдал». «Так крыса, ваш Сиплый», — сказал уже я, поигрывая ножичком. «Как вы думаете, откуда это у него?» «Он сказал, что у гончара украл», — объяснил Тычок. «Да? А с каких пор гончары у вас разгуливают с кинжалами из королевской сокровищницы?» — спросил я и показал Тычку печать с короной на рукоятке. Опыт плюс 20, хитрость плюс 1. «О как! Кто-то там наверху оценил, как я взял урок на мушку». «Ах ты, крыса!» прошипел Тычок, злобно глядя на Сиплого. «Мы тут ежей с голодухи жрем, а ты золото в одну харю ныкаешь. А я думал все, с чего ты вчера пьяный приперся, если говорил, что денег не было? Ну, погоди! Бросят нас в одну камеру, ты точно до плахи целым не доживешь. А я тебе лично зубами кишки выгрызу», добавил второй пленный по кличке Собчак. «Надо же! Угроза от подельников подействовала больше, чем самые страшные кары, которые обещал негодяю дядька Готлиб. А дядька снова легонько подтолкнул меня в бок, мол, все верно, действуй дальше». «Так чего ждать? Давайте здесь и попробуем», — предложил я весело. «Ну-ка, Кнут, развяжи их. Никогда не видел, как зубами выгрызают потроха». Сиплый с опаской посмотрел на подельников и завизжал. «Все, все скажу! Кошелек в дупле!» Действительно, кошелек обнаружился в дупле того самого дуба, на котором прятался Сиплый. А вот поросенка-чернильницы не было. Мерзавец успел продать ее какому-то торговцу и пропить. Мы возвращались в замок с победой. Кошелек с тяжелыми золотыми монетами приятно позвякивал в моем кармане. Все мое войско было живо и здорово. Лишь дырь оказался ранен стрелой в бок, да не заметил ранения в горячке боя. Я дал ему живительного эликсира и с удивлением наблюдал, как рана его затянулась прямо на глазах. Впереди нашей армии бежал Проглот, дурачась и ловя бабочек. Ослик тащил тележку с двумя дохлыми разбойниками. Еще двое, тот самый Тычок и Собчак, ее подталкивали. За ними внимательно наблюдал лесоруб Дольф, ибо отныне они его помощники. Они поклялись мне в верности, и я царственным движением подарил их жалкие жизни Дольфу за решающий взнос в битве. Помощники могучему Дольфу понадобились для пилки дров. Рубить он любил, пилить ненавидел. Братья Дырь и Лот тащили полные мешки, набитые реквизированными у разбойников горшками. Связанного Сиплого вел Кнут, подталкивая негодяя в ягодицы вилами. Мерзавца я решил сдать королевскому приставу за награду. «Эх, жаль, их вожака Хвороса не поймали», — досадливо сказал дядька Готлиб, когда мы взобрались на холм, с которого уже была видна башня нашего замка. «За Хвороса награда 10 империалов назначена». «А что это за птица?» — спросил я, прикидывая, как бы почесаться под кирасой. «Какой-то кровавый злодей?» «О, нет», — улыбнулся дядька. «Хотя тут, как сказать, Хворос наш бывший сержант, командовал нашим войском, когда старый барон, ваш предшественник, был жив, и когда войско еще было». «И что же случилось с войском?» «Да, разбежались», — пожал плечами Готлиб. «Как только старый барон пропал и деньги перестали платить, так и разбежалось все войско, кто куда. Клятва-то не действует, а наследника нет». «Не было, то есть. Только Хворос с Бобом и остались. А тут орки с приступом. Небольшая такая банда в два десятка клыкастых. Думали, легко возьмут замок, но вот Хворос с метким бобом, считай, вдвоем приступ отбили. «Как так вдвоем?» – удивился я. «Да так. У нас на башнях у ворот камнеметы стоят. Еще ваш дед, еще старый адмирал установил. Так вот, они с них по оркам и пуляли. Ну и я чуть арбалетом помог. Клуша с Марой смолу оркам на головы лили. Дед Жужу со своими бомбами. В общем, справились. Но без Хвороса точно бы нам конец». «И как же такой герой и к разбойникам подался?» «Да, темная история. Сначала баронесса, как могла, Хвороса за доблесть отблагодарила. Да только чем могла наградить бедная вдова? Ну, перстенек с руки сняла. Камзол мужа покойника пожаловала. Но Хворос вдруг попросил в награду дневник ее покойного мужа, капитана Эрника Эсейса. Батюшки вашего, значится. Все тогда удивились, зачем ему дневник. Я-то думал, он и читать не умеет. Баронесса, понятное дело, отказала. Вот он и обиделся. Ушел. Сначала к Дебарсу, но там не ужился и на большую дорогу вышел. Шайку собрал. Говорят, хороший обоз у гномов взял и где-то в горах сокровища спрятал. Так-то. Отчаянный парень. Окажись он сегодня среди разбойников, так легко мы бы не справились. А Свищ-то? Свищ у него на побегушках был. «А вот этот Боб-стрелок, почему он с нами не пошел?» – спросил я. «Да, он у нас такой. В лесу живет. С тех пор, как его семья пропала. Жена и двое малышей. Кто на орков указывает, кто на разбойников. Пропали бесследно. Вот он ходит по лесам, ищет следы хотя бы». «А как же он сегодня здесь появился?» «Это все тревожный горн», — сказал дядька и указал на мой пояс, где висела эта штука. «Протрубишь в него, и все войско соберется, где бы кто ни был. Очень сильная магия. Только вот дед Жужу не прибыл. Надо бы проведать, не приболел ли». «Кто такой дед Жужу?» «Узнаешь еще», — пообещал дядька Готлиб. «Заодно магию прокачаешь».